Глава 44. Высокое дерево посреди низкого леса. Как дерево высокое посреди низкого леса, так человек в чести пребывающий посреди подлых людей. Высокое дерево всеми издалека видно, так и в чести пребывающего человека все видят. Чем выше дерево, тем дальше многими видится. Так и чем выше властелин, тем больше людей его знают, и что он делает, говорит, ведают. Высокое дерево всякому ветру и буре подвергается, и от всякой непогоды обуревается. Так и высокий властелин всякому искушению и бедствию подвергается, и чем выше властелин, тем большему подвержен искушению. На низкое дерево не всякий находит ветер, а на высокое всякий, и отовсюду веет и колеблет его. О возлюбленный, сидящий на высоком месте, будь как дерево высокое, которое корень свой глубоко в землю пускает, и тем держится, и не падает от ветра и бури. Углубляй и ты веру и надежду свою в благости и всемогуществе Божием, как якорь в глубине морской. И так укрепляй сердце свое от козней вражеских, как от бурного ветра колеблемое. Не бойся, хотя великая буря то отсюда, то оттуда восстает и веет на тебя. Будь верен только Господу своему, а Он всесильный своей рукой удержит и укрепит тебя. Не давай споткнуться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Вот не воздремлет и не заснет хранящий Израиля. Господь сохранит тебя. Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, и луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять вход твой и исход твой отныне и до века. Псалом 120. О том же. Когда высокое дерево, стоящее посреди низкого леса, падает, то далеко слышно его падение, и много низкого леса близ себя стоящего сокрушит. Так и когда в великий грех впадает пастырь или иной какой властелин, далеко о падении его прослышат и многих соблазнит. Невозможно, воистину невозможно, падением пастыря и властелина утаиться, как они их не скрывают. Далеко будет слышно падение их, как высоких упавших деревьев. То-то или то сделал он. Кто? Епископ или священник, губернатор или воевода, князь или царь, или иной какой властелин, или хозяин в доме. Падет отец, и об этом знают его дети. Падет господин, и об этом знают его рабы. Падет пастырь, и знают люди его. Падет судья, знают все. Падет царь, и везде слышится падение его. Так пал Давид, царь Израиля, и все узнали о падении его. И хотя всяким образом пытался скрыть падение свое, однако везде пронеслось так, что весь свет узнал. Видим такое и ныне, падают и ныне власти, и все узнают об их падении. О возлюбленный, которого Бог посадил на высоком месте, всеми силами берегись падения, мужайся и крепись. Да не упадешь, да не повлечешь, упав за собою падение многих, как высокое дерево, низкий лес. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. А если и упадешь, то не медли, но скорее встань и исправься. И тогда падение вставанием и исправлением наградится. Пал Давид, но и встал, и, как видим в его псалмах, падение свое покаянием и горячими слезами загладил. Подражай и ты, возлюбленный, этому царю Израиля, «Встань, добре, и покроется падение твое». К нему послан был от Бога пророк Нафан. К тебе послан он сам, падший и восставший, который восстанием своим и исправлением учит тебя, как встать и исправиться. О вы, овечки Христовы, живущие в простоте и смирении, не изнемогайте душой вашей возлюбленной, когда услышите падение пастыря или иного какого властелина. Он такую же немощь имеет, как и прочие люди, но, как сказано выше, большим и многочисленнейшим подвержен искушениям, нежели прочие. Враг на видимой брани никого более уязвить и низложить не старается, как начальников воинства. Так и враг душ христианских, дьявол, никого более не старается в падение вергнуть, как пастырей и прочих христианских властей. О том у него все старание, как бы повредить и заразить пастыря и начальника христианского, который может другим принести пользу. Повредить, говорю, и заразить, чтобы не мог приносить пользу, но чтобы и сам шел, и прочих вел за собою в погибель. Итак, берегись, возлюбленный христианин, падение начальника осуждать, хотя и подлинно знаешь. Намного больше берегись падение его другим открывать и клеветой соблазн сеять. Да не уподобишься Хаму, сыну Ноя, который стыд отца своего другим объявил. Лучше прикрой своим молчанием, как сделали Сим и Иафет, того же Ноя сыновья, которые срам отца своего покрыли, отвернувшись назад. Притом знай, что много ложных слухов проносится о пастырях и властях христианских, и это бывает действием общего врага всех, дьявола, чтобы сеялся соблазн, и так бы всякое нестроение и замешательство было бы в обществе христианском.